Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Какая грязная свинья! Подстать всему здесь! С омерзением прошептал Жора Людоед, по-прежнему подглядывая в щель между портьерами. Потом он взглядом окинул шашлычную и добавил: действительно, подстать всей этой шашлычной! «Ну ты даешь, людоед!» — поразился Жак. «Чего ж тебе здесь шашлычные не нравятся?» «По-моему, вполне ничего. Раньше ты так не думал. Уж не заболел ли ты? Все про тоску. Про тоску какую-то говоришь. Шашлычная тебе противно стало. Не заболел ли?» И он тоже посмотрел по сторонам. Низкий потолок. Очень-очень плохое освещение, закоптелые стены, грязные столы, уголовники и их прихлебатели, торговцы овощами с лефортовского рынка, снующие туда-сюда по залу расторопные мальчишки-официанты. Вон двое из них курят в углу, передавая друг другу на двоих одну дорогую толстую сигарету с золотым ободком. Смакуют. Водка в литровых бутылях, дешевое винцо льются рекой. Сизый сигаретный дым клубится под потолком. Где-то в углу осторожно раскурили травку. Сладковатый запах поплыл по шашлычной. Еще острые ароматы мяса и специй. Матерщина все громче и громче, по мере того, как возрастал градус всеобщего алкогольного и наркотического опьянения. Мерзко было здесь. Мерзко и ужасно тягостно, потому что порока и леность человеческие – прижились здесь давно и без всякой опаски, как тараканы в какой-нибудь щели позади столетнего кухонного буфета. Мерзко и небезопасно, потому что едва ли не каждый третий здесь был не понаслышке знаком с тюрьмой, едва ли не каждый второй не в ладах с законом. Рожи здесь сидели в своей законченности удивительные, дегенеративные, злые, преступные. «Заболел я, Жак, и это точно заболел!» — проговорил, наконец, Жор Людоед. «Но я не заболел сейчас. Я был болен всегда. Я знаю, что это за болезнь, но, тем не менее, она для меня очень странна, и я никак не могу разгадать ее до конца. Сейчас, в эту минуту, я понимаю, что мне не нравится этот посетитель. Я не думаю, что он может произвести на меня какое-нибудь иное впечатление, кроме как вогнать меня в еще большую ужасную тоску, чем та, в которой я уже нахожусь. Этот посетитель – это часть Лефортова, один из его элементов. Элемент такой, который специально порожден для того, чтобы провоцировать тоску. Наш элемент, лефортовский, именно такой, какой здесь и должен быть. Здесь во всем специально сосредоточен какой-то тоскливый вызов. Вызов на тоску, провокация на тоску, словно тебя приглашают тосковать, доказывая и подсказывая, что есть от чего тосковать. И именно по этой же самой причине мне теперь не нравится это шашлычное, тоскливое место. Хотя раньше здесь мое место было, точно в ней тоже какой-то вызов таится. Но главный вызов вот в таком вот посетителе таится. Это здешний. Из Лефортова нашего посетитель. Типичный здешний человек. Ох, и силен должно быть. Медведь. Не нравится он мне что-то. Тоску нагоняет. Сильную тоску. Нет, это вызов, вызов. Вызов тоски. Мол, тоску есть от чего затосковать. Тем временем Верзила, постояв немного перед самыми дверями, опять вышел из зала то ли на улицу, то ли в гардероб. «Посетитель вызывает тоску, сильную тоску. Это вызов тоски!» — продолжал тихо повторять Жора Людоед. «Вызов тоски, черный вызов, вызов дьявольский!» «А мне здесь по-прежнему ничего. Шашлык здесь вкусный», — заметил Жак. «А этот, черт с ним, мы, пожалуй, не слабее окажемся». Но Жора Людоед, кажется, не слушал своего товарища. «И вот что я тебе хочу сказать. Честным надо быть и вызов этот дьявольский принять открыто и честно», — проговорил он с мрачной решимостью, а потом в некоторой задумчивости добавил: «Неужели же нельзя никак эту тоску одолеть? Неужели же нельзя, кроме как весь мир переменив? И вот такую вот шашлычную тоже переменив? И чтобы вот такого вот посетителя никогда никуда не входило? Чтобы вообще на свете не было нигде такого посетителя? Чтобы вообще не жил он никогда на белом свете? Неужели же убить его необходимо? Но кто на себя такую черную работу возьмет? Эх, не было бы этих черных работ, жить было бы веселее». «Ну, людоед, тебя и понесло», — положив руку на плечо товарища, проговорил Жак. «Как ты в последний раз в матросскую тишину попал, как сбежал оттуда, вот так стал ты какой-то не такой. Не такой, как был прежде. Все про тоску какую-то. Про посетителей, которые тоску нагоняют. Разве может человек на человека одним своим видом тоску нагнать? Так ведь и жить нельзя скоро станет. Так ведь некоторых людей просто запретить придется. А нас с тобой первых запретят». «Да, это правда. А нас с тобой уже запретили. Я, например, только недавно из того дома, где запрещенные люди живут, из-под запрета вырвался. Не согнули они меня, не нашлось у них крепкой цепи камням тюремным, камням замшелым меня приковать. Захотел разогнуть я решетки ржавые, а паспорт мне тюремный, как всегда, помог», — ответил Жора-людоед. «Бережет он мою золотую свободу, паспорт-то, когда сам на свободе с моим именем в себе находится, а я его нет». «Не смог, не уберег!» «Какой такой паспорт?» — насторожился Жак. Но Жор-людоед словно и не расслышал. «Посетители такие вот на меня тоску нагоняют. Обостряется от одного их вида мой депрессивный психоз. Только нет его у меня. Не психоз это. Единственное, что может меня сейчас выручить — это бурная атмосфера после спектакля, бурная чехарда, театральная жизнь, бесконечный вечер после премьеры. Не такая вот шашлычная. В этой шашлычной, должно быть, черти поселились. Эх, мне бы бесконечный вечер после удачной премьеры, да хоть после какой премьеры, пусть даже и неудачной. Все лучше, чем эта чертова шашлычная с такими вот верзилами». «Что за вечер такой?» — не понял Жак. «Я, понимаешь, Жак, этой атмосферой близости к искусству чрезвычайно заражен. Ведь очень удивительная эта атмосфера, очень эмоциональная. Это как бесконечный вечер после премьеры». «Какой еще такой вечер?» — опять задал свой вопрос Жак. «Какой?» — переспросил Жора-людоед и затем мечтательно воздел глаза куда-то к потолку. «Вот, представь, театральная премьера. Проходит спектакль, и вот для актеров и режиссера начинается совершенно иное ощущение, потому что полный успех, и уже никто этой ночью не собирается ложиться спать, потому что... Ты же можешь представить себе, дикий мой Жак, что начинается для актеров и режиссеров этой ночью. Шампанское, празднование победы, сыпятся на головы со всех сторон какие-то новые заманчивые предложения, какие-то выгодные проекты. Люди кругом замечательные и красивые, и наперебой хотят с ними дружить, наперебой приглашают их в гости. И весь вечер вот такая интересная и очень напряженная и бурная чехарда. Бурно люди живут. Вот так и я вместе с ними бурно живу. Ты с ними в их компании, а они в моей. Мы все как один мир». «Так ты же не участвовал в спектакле? Ты же не играл? Как ты-то, если в спектакле-то ты не участвовал?» — усомнился Жак. «Ты же не на сцене». «Так и что ж с того? Главное для меня не участвовать в спектакле. Я все равно не артист. Главное для меня вместе с теми, кто участвовал, вести бурный образ жизни после спектакля. По-прежнему мечтательно и блаженно проговорил Жора Людоед. И потом, словно очнувшись, деловито, бодро. Вот что, я хочу какого-нибудь богатого театрального импресарио грабануть. Да вот только никак наводки нет. Нужна мне твоя помощь, отследить надо. Отследим, отследим, оживился Жак, до этого слушавший Жора Людоеда с нескрываемым удивлением и без всякого энтузиазма. Тут же он позабыл про то, что хотел еще раз спросить своего лучшего товарища про тюремный паспорт. «Ты бы лучше там для нас опять какую-нибудь наводочку нашел», — проговорил Жак. «Жалею я, что ты своего театрального импресарио, за которого тебя в последний раз взяли, без меня обрабатывал. Вдвоем бы у нас это лучше получилось». «Ничего, теперь, если что подвернется, обязательно тебя с собой возьму в дело. Надо только это самое дело найти. Работу надо найти. А сейчас мне к театральным людям тяжело появляться стало». Тут Жор-людоед помрачнел, словно неожиданно вспомнив о чем-то. Проговорил. «Эх, черт, сволочи! Стали все побаиваться со мной дело иметь. Может, знают, что меня ищут. Некоторых потом, когда я последний-то раз в матросской тишине сидел, в милицию вызывали. Хотя, черт, и не во всех домах знают. Только ведь в театральных знают. Но это же не все дома». Он опять замолчал ненадолго, а потом продолжил. «Надо искать богатые дома, где живут богатые семьи, и туда наведаться. Мне нужны те, кто не гнет горб в занудстве, а знает, как легко деньги срубить. Искать вот таких вот богачей надо. Вот что, Жак, скажи прямо, знаешь ли ты где-нибудь здесь поблизости какие-нибудь богатые квартиры, где живут такие, знаешь, жучилы, жучки?» «Нет, не знаю». «То-то и оно, что не знаешь», — с некоторым раздражением проговорил Жор-людоед. Оба на мгновение замолчали. Представим вниманию читателей то, чего не знали замолчавшие на мгновение Жора Людоед и Жак. Они не знали, что в это же самое мгновение там, за дверями шашлычной, опять поднялся сильный ветер, а потом пошел снег. Хмурые прохожие норовили поскорее добраться до заветных подъездов. Даже ярким снопам света, весело бившим из фар редких автомашин, с трудом удавалось пробиться сквозь сплошное белое марево и осветить для припозднившихся водителей то грузовик, стоящий на обочине с погашенными огнями, то фонарный столб, покрытый с самого низа и до высоты, до которой смогла дотянуться рука подростка, незатейливым граффити. Угрюмая Лефортовская улица, на которой располагалась эта шашлычная, ничем не выделявшаяся среди десятков других лефортовских улиц, переулков и площадей, оказалась как никогда обезлюдившей. Метрах в 20 от подвала, который каждый вечер становился клубом для любителей острого шашлыка с преступными наклонностями, неутомимо рассекал сумасшедшие натиски метели облезлый коробок автобусной остановки. На его стенке, а еще на двух досках объявлений, возвышавшихся чуть подаль на длинных, немного согнутых каким-то хулиганами ножках, были расклеены афиши одного из самых модных столичных театров. М.Ю. Лермонтов. «Маскарад». «Драма». В главной роли народный артист РФ Е.А. Лассаль. Таким образом, предстоявшая этим вечером премьера лермонтовского «Маскарада» с непревзойденным Лассалем в главной роли была разрекламирована по городу достаточно широко. И не случайно, что опять сегодня по телевизору показывали Лассаля, который что-то говорил о себе, о своей работе, своих творческих планах и своем сыне. Предстоявшая премьера, Лассаль, как исполнитель главной роли и очень известный и почитаемый актер, Его сын, как сын родителя, чье имя постоянно на слуху, были в центре внимания в этот день и целый ряд дней, предшествовавших ему. Почти на всех этих больших и красочных, настоящих московских афишах сверху же позже были наклеены, напечатанные типографским способом небольшие объявления. Выше большими буквами «Харин», чуть ниже подробное пояснение странной аббревиатуры. «Хор, исполняющий песни на иностранных языках под руководством Юнниковой Т.В., заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, режиссера нашумевших в 70-е годы постановок Московского драматического театра имени А.С. Пушкина «Ветер странствий» и «Соль земли нашей», приглашает на конкурсной основе музыкантов, оркестра и исполнителей. Прошедший творческий конкурс будут включены в основной состав хора и помимо участия в увлекательных репетициях смогут отправиться в гастрольные поездки по городам Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. В числе последних гастрольных адресов хора – Рига, Прага, Самара, Нижний Новгород. Собеседование и творческий конкурс проводятся по 28 февраля сего года включительно. Ждем вас каждый вечер в 7 часов ровно по адресу. И дальше следовало название улицы и номер дома, располагавшейся не столь далеко от станции метро Бауманской. Подобных объявлений было расклеено Полефортово немало. Теперь они висели, поливаемые дождем, едва державшиеся под ударами сильного ветра, и вроде бы никому не интересны. Вроде бы. Два человека стояли возле щита объявлений. Хариновский листок они уже прочитали в который раз и смотрели куда-то в сторону. Они и сами были из Харина, так что читать листок им было, в общем-то, незачем, а здесь, на этой улице, они оказались по одному малозначительному делу. Один из них курил сигарету и, глядя куда-то вверх, на небо и крыши окрестных построек, произнес: «Лефортово — это пыльная кладовка, которую захламило несколько поколений владельцев квартиры. Одни затащили сюда часы с боем и латинскими цифрами на циферблате, другие — саблю и банную шаечку, третий — уланский мундир, четвертый — дальномер от танка, пятые – самовары и щербатые чашки. Шестые – переходящие красное знамя участников социалистического соревнования. Седьмые – старую шубу и чей-то портрет в треснувшей дореволюционной раме». «Да», – утвердительно произнес второй хариновец, – «городской хаос. Черт ногу сломит в хитросплетении из заборов, проулков, домов и каменных сараев, стоящих без всякого плана. Здесь нет и не может быть никакого действия, никакого блеска, никакой радости, одно уныние и тоска». И он резким движением сорвал со щита хариновское объявление. «Зачем ты это сделал? Вот скверный человек!» — возмутился другой. «Ты же сам ругал Лефортово. Я не хотел, чтобы наше объявление здесь висело. Мне кажется, наш Харин должен располагаться в каком-то другом, более достойном месте», — ответил тот, что сорвал объявление. «К тому же тут этих объявлений еще полным-полно. Вон, чуть ли не вся доска только ими обклеена». «Я не ругал Лефортово. Я просто сказал, что оно похоже на темный чулан, в котором в беспорядке свалены всякие старые вещи. Но в старом чулане тоже при желании можно найти много своеобразного очарования. Старые вещи, свидетели истории. Разве не интересно их рассматривать? Что же касается Харина, знаешь, ребенком я очень боялся темноты и просил, чтобы родители оставляли включенной маленькую лампу. Лампа горела в темноте, а я представлял, что это внутри лампы то место, где живут маленькие человечки. Они слабы и одиноки в своей залитой светом колбе, а кругом море мрака. Но все же в лампе-то им очень уютно. Наш Харин — это как лампа, а кругом море мрака, кругом наше Лефортово. «Наше? Как же так? Как-то очень не хочется, чтобы это было нашим», — заметил, между прочим, второй Хариновец. «Как-то не очень хочется, скажу тебе честно, чтобы все это было нашим. Не наше это. Нет, это все не то. Сегодняшняя ночь особенная. Сегодня мы должны разогнаться на гоночной машине наших эмоций. Но для этого необходимо действие, яркость. А здесь, боюсь, здесь мы просто в конце концов заблудимся в одном из дремучих закоулков. Ладно, пошли. Куда идти? Кругом бесовщина какая-то. Нет, здесь некуда идти. Эти места нельзя понять, невозможно разгадать. Возникли они как-то странно и непонятно. Не так, как другие места. Здесь поселились приглашенные Петром Первым немцы. Поселились на московской окраине. Лефорт поселился. У них было много таких черт, каких не было у других мест. Трактиры немецкой слободы, приют воровской братии. Здесь обдумывали свои преступления многочисленные воровские шайки. Здесь много недоброго творилось. Они существуют слишком долго, чтобы их как-то очень просто можно было понять. Свидетели истории. Мне кажется, ты это очень точно сказал про историю. Она все время тяготеет над нами, история. Здесь ее слишком много. На каждом шагу, куда ни посмотри, кругом немые свидетели истории. Дома, предметы, улицы. Какие-то заборы, захламленные балконы, окна. Они были свидетелями. Они часть истории, они напоминают. И не перестанут делать этого никогда. Зачем нам это напоминание? Госпиталь, река. Я думаю, что для спокойствия всего остального человечества их необходимо стереть с лица земли, а на их месте построить огромный развлекательный комплекс, в котором бы всю ночь играла музыка, на нескольких этажах суетились бы официанты, блеск, море огня, какие-то невероятные феерические танцполы с безумной яркой цветомузыкой, бары, в которых негры в накрахмаленных белых рубашках жонглируют шейкерами, взбивая коктейли. А сами коктейли, знаешь, такие с фруктами, с зонтиком на палочке и полосатыми трубочками. Коктейли коктейлями, полосатые трубочки полосатыми трубочками. А и помимо них в это время происходило немало всякого. Тут и усталость участников действа, готовившихся к завтрашнему выступлению, и то, что происходило в этот момент на импровизированных подмостках в доме, имевшем адрес по Бакунинской улице, и Таборский. Впрочем, про Таборского читатель пока немного знает, можно сказать, не знает почти ничего. Но начнем по порядку, хотя порядка-то в этой истории как раз и не было. Сделаем так. Расскажем о подмостках, о Таборском, об усталости. Нет, если уж честно, то усталость была у всех страшная. Усталость чувствовалась в этот вечер по всему Лефорту, у всех героев этого повествования. Может быть, именно из-за нее, из-за этой усталости все и крутилось в таком сумасшедшем огненном вихре. Подмостки, Таборский, усталость, мальчик в куцинском пальтишке, подмостки. На подмостках все в порядке. Выходит актер и говорит. Нет, немного не так. По сцене, крадучись, проходит человек, обутый в домашние тапочки. Глава 12. Реквием вновь вошедшему. По сцене, крадучись, прошел человек, обутый в домашние тапочки, и спрятался за портьерой. А с другого края на сцену вышел актер, одетый во фрак и белую манишку. На ногах у него были черные ботинки, и в их лаковых боках отражался тусклый свет рампы, направленный на одиноко стоявшего героя. После небольшой паузы он очень бодрым и громким голосом начал говорить. «Весь неотвязный вздор, который накопился в моем характере за три десятка лет, привел меня в один печальный день к тому контрапункту судьбы, за которым, как мне кажется, уже не может быть ничего. Да, вот, неотвязный вздор. Это мои мечты о поросячьем счастье. Мои идеи о том счастливом моменте, когда не станет в моей жизни мрачного труда, занудства. Эти идеи всегда имели для меня слишком большое значение. Мрачный труд, занудство. Чем больше я мечтал, все эти мечты, все это, как ни странно, не только не облегчало мою жизнь и не приводило ее ни к какому счастливому пункту, но только все сильнее и сильнее запутывало ее. Мечта о поросячьем счастье – очень опасная вещь. Уверен, что эта мечта о поросячьем счастье только еще сильнее запутает жизнь. Хоть бы кто-нибудь прекратил эту путаницу. Такая сильная путаница. Никак в ней не разобраться. Какой-нибудь суд ее рассудил бы, что ли. Хоть бы скорее страшный суд. «А вы, собственно говоря, кто будете?» — вдруг проговорил Томмазо Кампанелло. А это именно он был, одет во фрак и белую манишку, неожиданно заметив рядом с собой незнакомому мужчину с грубыми чертами лица и пшеничными усами. Тот, впрочем, находился в зале уже минут 5 кряду. «Между прочим, вы это здорово сказали про страшный суд», — проговорил незнакомый мужчина. «Это какая-то очень глубокая мысль, по-моему. У меня, знаете, тоже такие настроения часто бывают. Кажется иногда, что уже настолько запутался в жизни, что уже самому себя не рассудить. Нет никакого ориентира, что мое, а что не мое, что нужно, а что совсем бы от него избавиться. Путаница. Да, запутываешься в этой жизни все больше и больше. С каждым днем все больше и больше. А рассудить некому. Совета спросить не у кого. У кого же, спросишь? Кругом одни негодяи и угрюмые карлики и сказки. Совершенно не к кому обратиться. Хорошо бы суд какой-нибудь. Справедливый, окончательный. Всех судов суд. Всем судам суд. О, тот суд будет действительно ужасный. Человека вообще, на мой взгляд, давно пора судить. Не человечество вообще, а человека, каждого в отдельности. Но второе пришествие все откладывается и откладывается. А зря. Нужен суд. Настоящий страшный суд. Только его, как сейчас говорят, легитимность не вызовет ни у кого сомнений. Все остальное так. А судьи кто? Не пугайтесь страшного суда. Он не наказание, а избавление. Точка отсчета. Слишком много путаниц. Человека пора судить. Меня пора судить. Иначе самому мне не разобраться, в чем прав я, а в чем нет. Надеюсь, не стану же я подвергать сомнению вердикт страшного суда, выданный самим Господом Богом. Томмазо Кампанелло некоторое время пораженно слушал незнакомца, но потом словно очнулся от оцепенения. «Чего вы здесь стоите? Чего вам надо?» — еще раз задал он вопрос странному визитеру, которого Томмазо Кампанелло явно в Харине прежде не встречал. «Моя фамилия Таборский», — проговорил незнакомый мужчина. «Я приехал с севера к старухе Юнниковой. Я искал старуху Юнникову по старому адресу, но там ее нет. Адреса нового никто не знает. Сказали только, что вот как будто кто-то по-прежнему ходит в хор к полусумасшедшей старухе. Я зашел в ту квартиру, но хорист как раз в хоре. Адреса хора не знают. Направили к другому хористу. Очень красивая молодая женщина открыла дверь. Настоящая царевна. Там был еще мальчик со странным прозвищем Шубка. Черт знает, сколько времени уже мотаюсь с квартиры на квартиру». «Вот как? Она с вами заигрывала?» — неожиданно спросил Томмазо Кампанелло. «Кто?» — не понял Таборский. «Царевна! Лефортовская царевна!» — проговорил Томмазо Кампанелло. «Лефортовская царевна? Почему Лефортовская? Вы ее знаете?» — удивленно спросил Таборский. «Лет 10 назад она выиграла конкурс «Мисс Лефортова». Впрочем, что это поменяло? Какой же еще царевной ей называться, если она здесь живет и работает? Вы не ответили, она с вами заигрывала?» «Да нет же, с чего вы взяли? Они дали мне адрес хора. Царевна? Лефортовская царевна и шубка», — достаточно спокойно ответил Таборский. «Она куда-то очень спешила». «Нет, здесь Юнниковой нет», — раздалось откуда-то сбоку. «Хор некоторым образом разделился. Здесь те, кто решил выйти за рамки просто хора. Это теперь театр. Театр Харин. А с Юнниковой мы расстались. Где она теперь, мы не знаем». Говоривший вышел из тени. Таборский уже повернулся и смотрел на него. Это был господин Радю. Именно он только недавно, крадучись, прошел по сцене в домашних тапочках и спрятался за портьерой. Видимо, разглядев в зале незнакомца, и от чего-то посчитал не лишним скрыться от него до поры до времени за пыльной и грязной темно-красной материей, которая просто свисала с потолка. Эдакая своеобразная то ли кулиса, то ли портьера. «Юнниковой здесь нет?» — разочарованно спросил Таборский. «Да, и мы ничем не можем помочь вам. Единственное, что вы можете сейчас сделать правильного, так это уйти отсюда». Похоже, любое упоминание о Юнниковой выводило господина Радио из равновесия, и он начинал злиться. «Уйти и не впутывать нас в свои поиски. Мы не желаем больше ничего о ней слышать. Наши творческие пути разошлись. Вторичное их соединение не пойдет никому на пользу». «Уже поздно», — проговорил мужчина с пшеничными усами, словно бы рассуждая сам с собой. И потом, резко, опять-таки, точно бы никому, кроме самого себя, не обращаясь: «Идти мне некуда». Затем, достаточно спокойно и явно не пытаясь жаловаться, он сказал: «Понимаете, я думал, что эту ночь проведу у Юнниковой. Но вообще-то это не проблема, я могу устроиться в гостиницу. Может быть, вы посоветуете мне какую-нибудь гостиницу здесь поблизости?» «Гостиницу? Черт возьми, даже и не знаю, что сказать. Что-то никак не приходит на ум ни одной гостиницы», — проговорил Томмазо Кампанелло. «Хотя нет, здесь есть. Наверное, очень и очень дешевая». Вдруг весело, не дав Томмазо Кампанелло закончить, проговорил Таборский: «Очень дешевая и очень хорошая гостиница». Он рассмеялся. «Ха, конечно! Какие же еще гостиницы могут быть здесь, в Лефортово? Только очень хорошие. И для очень экономных людей. Для людей, которые умеют беречь свой кошелек от лишних растрат. Для нищих, для торговцев с лефортовского рынка, для директоров театров, приехавших из заполярной Воркуты». «Да, действительно, там должно быть недорого», — в некотором замешательстве от такого безудержного веселья собеседника проговорил Томмазо Кампанелло. «Не недорого, а экономно. А экономия дорогого стоит», — продолжал веселиться Таборский. Тем временем из нескольких стареньких и ободранных динамиков, укрепленных на стенах зрительного зала под самым потолком, начали раздаваться вполне отчетливый треск и шипение. «Что это? Что это за шум?» — спросил Томмазо Кампанелло у господина Радио, который по-прежнему стоял поблизости и как будто размышлял о чем-то. «Это я!» раздалось откуда-то из дальнего угла зала. «Пробую звуковое оформление». Томмазо Кампанелло посмотрел туда, откуда доносился голос, и обнаружил: действительно, в углу, над допотопным проигрывателем виниловых дисков, стоявшим прямо на полу, согнулся и что-то с ним делал незнакомый Томмазо Кампанелло молодой человек. «Пробуем звуковое оформление для спектакля», — подтвердил господин Радио. «Хорошего аппарата нет, а этот...» — он показал рукой на допотопный проигрыватель — «все время заедает. Что здорово, у нас к нему есть богатая коллекция дисков. Мы их нашли чуть ли не на помойке. Конечно, такие сейчас не используют, но нам сгодится. Есть из чего выбрать музыкальный фон. Коллекция просто богатейшая, а была никому не нужна. «Ну ладно, я пойду», — проговорил Таборский. «Дождь, кажется, уже кончился, так что я совсем не промокну». «Или не кончился, ну и черт с ним. Промокну так промокну. Мне-то что? Подумаешь, промокну. Простужусь и умру. Главное — найти эту гостиницу, про которую никто не знает, где она находится. Но мне-то что? Уж за целую ночь-то я ее как-нибудь найду. Неужели нет? Если целую ночь бродить по городу, то рано или поздно набредешь на гостиницу». Он повернулся и медленно, раздумывая над чем-то, направился к двери. Подошел к ней, потянул за облупившуюся ржавую ручку. Дверь не открывалась. Потянул еще раз, потом дернул уже с силой. Тот же результат. Не посмотрев на хариновцев и не произнеся ни слова, Таборский прислонился лбом к растрескавшейся двери. «Подождите, подождите!» — воскликнул Томмазо Кампанелло. «Вы куда?» Как раз в этот момент из динамиков под потолком зазвучала достаточно печальная и грустная музыка, очень похожая на ту, которую передают по телевизору в дни траура. «Дверь заколочена», — мрачно проговорил господин радио. «Выход вон там», — он махнул рукой в сторону, противоположной от Таборского стены. «Там стенды музея с какими-то фотографиями, вырезками из газет, довоенными советскими плакатами образовывали нечто вроде небольшого лабиринта, за которым и не было теперь видно при открытой двери. Вообще, в этом зальчике более-менее свободной была лишь маленькая сцена, да и та вся уставлена только-только законченными декорациями. Там же, где должны были помещаться зрительские кресла, место было загромождено экспозицией музея молодежи прежних лет, которая представляла из себя весьма оригинальные конструкции, созданные по принципу лабиринта. Попав в них, посетитель по замыслу Томмазо Кампанелло, который должен был начать петлять по узким проходам между стендами, погружаясь в особый антураж этого музея, где экспонаты-предметы соседствовали с муляжами из папье-маше, свисавшими на прочных канатах прямо с потолка, с подлинными документами, размещенными под стеклом, и картинами, нарисованными прямо на стенах. Теперь композиция музея и его лабиринты были изрядно разрушены. В одних местах сдвинуты в сторону, в других просто свалены в кучу. Но все равно в зальчике было чрезвычайно тесно. Десятка-два стульев, многие из которых были сломаны, стояли между музейных стендов без всякого порядка. Как такового места для зрителей здесь не было. И поделить это помещение на сцену и зал можно было лишь вооружившись изрядным запасом фантазии. Стулья использовались хариновцами во время театральных репетиций и этюдов, которые очень часто проходили не на маленькой сценке, а прямо среди сдвинутых музейных декораций, то есть прямо в зрительном зале. В довершение ко всему подвал, как правило, освещался лишь парой лампочек, свет от которых терялся в полуразрушенных музейных лабиринтах и декорациях сцены, отбрасывавших огромные фантастические тени. Была, правда, здесь и настоящая театральная светотехника, рампа, несколько прожекторов. Обзавестись ими Харину помог один местный лефортовский завод, но их использовали не всегда. Вообще, антураж этого подвала был чрезвычайно оригинальный. Он один мог сказать на впечатлительного человека чрезвычайное воздействие, даже и без всякой пьесы, без всякого спектакля, который хариновцы, ко всему, еще и пытались разыгрывать в этих стенах. Тем временем к ним подошел молодой хариновец, до этого момента копошившийся в дальнем углу зала у допотопного проигрывателя виниловых дисков. «Кошмар! Не представляю, как мы станем компоновать всю эту музыку! Просто менять диски? Это сложно. Никакого маневра для творческой фантазии. Эх, только бы принесли сегодня магнитофончик. Тогда бы все проблемы были решены. Уж я бы постарался. Как-никак, я тоже специалист по радиоэлектронике, а, господин радио?» Молодой человек заискивающе посмотрел на руководителя Харина. Тот ничего не ответил. Очень красивая и ужасно печальная музыка по-прежнему звучала. «Что это?» — спросил Таборский. Перед этим он несколько мгновений просто молча слушал скорбные и трагические аккорды. «Это реквием. Мы взяли эту пластинку», — охотно ответил молодой человек, которому вопрос Таборского помог выйти из неловкого положения, потому что он все-таки только что как-то попытался втянуть в разговор господина радио, но тот ему ничего не ответил. «Я звуково оформлял тут прощание с директором одного из заводов, здесь у нас, в Лефортово. Гроб стоял в зале, в актовом зале нашего завода. И подходили люди, родственники, они прощались. Играла музыка, эта музыка. Виниловый диск остался. Вот я его сейчас и попробовал». «Ха! Реквием! Как только я вошел, вы решили поставить реквием?» Опять начал веселиться Таборский. «Ха, отлично! Это что же, по мне?» В следующее мгновение произошло нечто неожиданное. Под звуки реквиема, скорбные и торжественные, которыми по-прежнему разносились по полутемному зрительному залу самодеятельного театра «Харин», Таборский, который вот только что, только секунду назад веселился, начал ужасно бледнеть лицом. Причем так, что в какое-то мгновение оно из красноватого, такого, какое бывает у обычного людей, которые водят дружбу с Бахусом, стало бледным, словно мел. И сразу вслед за этой бледностью он принялся валиться на пол. Но не разом, а точно бы теряя контроль над собой, а вернее сознание, постепенно, сперва встав, точнее свалившись на колени, а потом и вытянувшись на полу целиком. Причем полы его пальто как-то нелепо и очень мертво, неестественно задрались. Щекой он в конце своего падения прижался к полу, так, будто щека у него была очень горячей, он хотел остудить ее об ледяной пол. А глаза его, это произвело на видевших эту сцену едва ли не самые сильные впечатления, закатились, так что видны были лишь белки. Музыка, ужасная траурная музыка все играла и играла. Все не заканчивалось и не заканчивалось. И в это мгновение у всех, кто был в зале самодеятельного театра «Харин», создалось впечатление, что Таборский прикончен именно ее звуками. Никто не сдвинулся с места в первую последовавшую за этим падением секунду. Оцепенение сковало всех. Им было страшно. Казалось, сейчас произойдет что-то еще более ужасное. Например, труп разом вскочит на ноги, набросится на них, начнет грызть, кусать, рвать на части. Поэтому они боялись приблизиться к распростертому телу. Но эта нерешительность длилась не более нескольких мгновений. Затем первым очнулся Томмазо Кампанелло. Он подскочил к господину радио и резким движением вытащил один из торчавших у того из кармана мобильных телефонов. «Звонить! Скорее вызывать скорую помощь!» «Светлана! Скорее сюда! Вы же фельдшер! Что с ним?» — выкрикнул тем временем господин радио. Одна из участниц самодеятельного театра, действительно фельдшер по профессии, тоже находилась в зальчике. В руке у господина радио уже был другой мобильный телефон. Он тоже набирал на нем номер скорой помощи. Молодой человек, который поставил эту, как казалось теперь хариновцам, злосчастную пластинку на допотопный проигрыватель, подскочил к распростертому на полу Таборскому и принялся тормошить его. Впрочем, чересчур сильно, совсем небережно, как того требует обращение. Кто же это знал наверняка в тот момент? Может быть, с умиравшим человеком? «Эй, эй, что с вами? Вы? Что с вами?» Участница самодеятельного театра, гордившаяся своим средним медицинским образованием, из-за этого слишком ретивого помощника не могла ничего делать. Она не могла даже наклониться к Таборскому. Другая женщина, тоже участница «Харина», которая обычно вела себя очень скромно и которую до этого не было ни слышно, ни видно, завизжала в дальнем углу. «Помер! Помер! Помер!» Но Таборский поднялся с пола без чьего-либо помощи. Сам. Поначалу он просто уселся среди окурков, опилок, оставшихся после строительства декораций. По-прежнему он был ужасно бледен, как белое полотно, как смерть. Под глазами у него были огромные в пол лица синяки. «С вами в порядке? С вами в порядке все?» — подскочил к нему Томмазо Кампанелло, который, едва заметив, что Таборский начинает самостоятельно подниматься, небрежно, даже и не удостоив того взглядом, протянул господину радио его мобильный телефон. Словно будучи уверенным, раз Таборский шевелится, значит приезд бригады врачей больше ни к чему. Таборский ничего не понимал. Не понимал, почему он сидит на полу. Что это за люди суетятся вокруг него и задают вопросы? Где он? Что это за темный зал, которого он прежде никогда в своей жизни не видел? Первое, что пришло ему в голову, это то, что он напился с какими-то незнакомыми собутыльниками. Те его избили, ограбили и бросили умирать где-нибудь на улице на морозе. И вот случайные люди внесли его в помещение, и он пришел в себя. Он в Воркуте, так казалось ему. Разом он все вспомнил. «Я не помер. Все в порядке, ничего страшного. Извините». Глядя, что человек действительно, слава богу, не помер, хариновцы немного успокоились. Происшествие оказало на всех очень и очень неприятное впечатление. «Как будто Таборский совершил прилюдно что-то ужасно неприличное», — подумал Томмазо Кампанелло. Лежа на полу, Таборский весь перепачкался. Пол в Харине и до постройки новых декораций отродясь не подметали. А уж после того, как сегодня оформление сцены было частично завершено, грязь и мусор лежали повсюду чуть ли не кучами. Впрочем, это было не только хариновское достижение. И до появления в подвальчике самого необычного в мире самодеятельного театра пол здесь никто и никогда не подметал и не мыл. Так что Харин был... просто не был в ряду прочих обитателей подвала исключением по этой части. «Что с вами? Может, лучше вызвать врача?» — все-таки спросил у Таборского господин радио. «Что с вами было?» «Наверное, все-таки лучше вызвать врача». «Да нет, со мной все в порядке», — проговорил по-прежнему сидевший, несмотря на свои бодрые заявления, на полу мужчина с пшеничными ушами. Хотя теперь он совсем немного, но порозовел. «Такое со мной бывает. Это бывает со мной. Вдруг ни с того ни с сего теряю сознание. Нет, конечно, это неправда, что ни с того ни с сего. Конечно, это не так. Я должен понервничать, как-то начать переживать, чтобы такое случилось». «Переживать? Понервничать? Неужели вы так понервничали только из-за того, что Юнникова здесь нет?» – удивился господин радио. Неожиданное появление в Харине этого человека все еще казалось ему странным и вызывало вполне определенные опасения, в которых он, тем не менее, не был готов признаться здесь кому бы то ни было. «Нет, этот реквием», — ответил Таборский. «Такое ощущение, что он звучит по мне. Да нет, это, конечно, ерунда. Просто я накануне вчера очень крепко выпил. И вот такое у меня бывает. В голове словно бы начинают шевелиться мозги, какое-то очень неприятное чувство, будто мои мозги состоят из волокон, и таких дождевых червей, и эти черви начинают шевелиться, делая меня каким-то очень неустойчивым. Ужасное чувство. Ходишь, а голова у тебя будто бы шевелится изнутри. А еще в голове гудят и болят струны, натянутые, как на скрипке. И вот... «У вас был самый обыкновенный обморок», — спокойно, даже ласково проговорила женщина со средним медицинским образованием. Наконец, ответственный за допотопный проигрыватель молодой хариновец отошел от Таборского и позволил ей склониться над больным. Таборский не противился, когда она слегка помассировала ему виски. «Сколько вам лет?» — спросила его фельдшерица. 28. «Нет, мне почти 28. Нет, мне между 28 и 29. Господин Радио и Томмазо Кампанелло переглянулись. Даже когда этот человек вошел сюда некоторое время назад, еще до того, как с ним случился этот так неприятно всех поразивший обморок, про него нельзя было сказать, что он очень хорошо или молодо выглядит. Скорее, наоборот. Ну а теперь, когда он сидел на полу, и подавно ни у кого язык бы не повернулся сделать ему такой комплимент». «Да что вы сочиняете? Самое меньшее вам 40. Это самое меньшее, что можно вам дать с большой натяжкой», — воскликнувший это молодой человек, специалист по допотопному проигрывателю, в том смысле, что он его успел уже очень хорошо изучить, был похож на задиристого петуха. Непонятно, почему он воспринял слова сидевшего на полу Таборского чуть ли не как обиду лично себе, и почему ему именно сейчас, в этих обстоятельствах, потребовалось столь немедленно восстановить истину.